сохранилось до настоящего времени, не только по отношению к богам, но и к людям, которых обожествляют или которые сами себя стараются сделать божеством для других. Древние египетские фараоны почитали себя потомками богов и требовали себе божеской почести. Даже перед Иосифом, который занимал второе место после фараона, когда он ехал на своей колеснице, то специальный герольд кричал народу: «Аурек, преклоняйтесь!» Постановления и указы мидо-персидских царей почитались божественно твердыми, не подлежащими изменению. Придворные льстецы, ненавидевшие пророка Даниила, решили воспользоваться этим культом личности для своей цели. Они предложили царю высшую почесть. Чтобы, если кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Царской надменности льстило то, что в продолжении месяца он будет играть роль бога и выполнять или отклонять просьбы людей. А льстецы придумали это для того, чтобы погубить пророка Даниила, о котором были уверены, что он не только на целый месяц, но даже на один день не перестанет молиться Богу живому и вечному. Царь подписал указ. А когда льстецы впоследствии потребовали, чтобы Даниил был брошен в львиный ров, царь оказался не всесильным богом, а бессильной игрушкой в руках своих придворных. Отменить указ он не мог. Тяжело ему было расстаться с верным служителем, и он высказал уверенность: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя». Эта вера царя и уверенность пророка Даниила оправдались. Львы не тронули его. Даниил на другой день был поднят из львиного рва, а на его место были брошены его враги, которые в тот же момент стали пищей голодным львам. До 1945 года японцы верили или притворялись верующими, что их Микадо, император, сын Солнца, божественного происхождения. Осматривавший доктор не смел касаться его тела своей обнаженной рукою, обязательно должен был надевать особые перчатки. Но американец генерал МакАртур, нанесший поражение японцам и управлявший побежденной империей, потребовал, чтобы Микадо приехал к нему, и тот вынужден был приехать. Позже сам Микадо объявил, что он такой же смертный, как и прочие люди. И даже допустил, что его сын, наследник царского престола, женился на девушке простого происхождения. Удар по Японии, в сущности, был ударом по ее религии обожествления человека. Почти всем известно, что великие люди, или почитающие себя великими, стараются держаться подальше от простого народа, чтобы люди не видели их недостатков. Великому русскому композитору Чайковскому одна прибалтийская баронесса обещала выплачивать ежегодно по 1000 рублей на его расходы под условием, чтобы он нигде с нею не встретился. Когда ее спросили о причине такого странного условия, она ответила, что восторгается его талантом и хочет его поддержать, но не хочет с ним встретиться, чтобы не увидеть его недостатков, которых она теперь не знает, но уверена, что у него, как и у всякого человека, они непременно имеются. Имея в виду вышесказанное, становятся особенно удивительными и выразительными слова апостола Иоанна о воплощенном Господе. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Языческих богов обитание не с плотью, так верили халдеи. Греки и римляне верили, что их боги иногда принимали вид людей или животных и обитали с плотью. Но тогда поведение этих богов иногда было хуже и ниже поведения порядочных людей. Греко-римские воплощенные боги обманывали, воровали, убивали и прелюбодействовали. Воплощенное же Слово, ставшее известным миру как Иисус Христос, никого не смутило, а всех пленило своей чистотою, мудростью, силой и добротою. О 12-летнем отроке Иисусе говорится, что он не оберегался матерью и отцом от его сверстников. Когда он остался в Иерусалиме, они думали, что он идет с другими, то есть родственниками и знакомыми. Они, видимо, не боялись, что другие испортят их хорошего отрока, а скорее были уверены, что он будет иметь хорошее влияние на других. Когда Андрей, и, как думают многие, Иоанн, услышит Иоанна Крестителя свидетельство об Иисусе: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира», они последовали за Иисусом, провели с ним в общении пару часов, переночевали, и на другой день у Андрея была уверенность, которую он поспешил передать своему брату Симону Петру. «Мы нашли Мессию!» Все евреи ожидали, что Мессия вот-вот придет, а у Андрея ожидания кончились. Началось время свидетельства об исполнении Божьих обетований. Никодим приходил ночью побеседовать с Иисусом. Если он в ту ночь не обратился и не стал одним из апостолов Христовых, то позже Никодим выступал в защиту Иисуса перед фарисеями, и он с Иосифом из Аримафеи снимал тело Иисуса с креста и помог похоронить его в новом гробе в саду близ Голгофы. Все, кто только соприкасался с Иисусом, свидетельствовали о нем, что Бог послал его быть спасителем миру. Аминь.